Глава 45. Марта. Одевалась я торопливо, вышвыривая вещи из-за ширмы прямо на тахту. Времени до ужина оставалось немного, и мне нужно успеть в деревню, вернуться и подготовиться. В моем случае, чтобы выглядеть как приличная сира, требовалось не меньше 60 мгновений. Возмутительная трата свободного времени. Нэнс ойкала. Ловила на лету вещи, но под горячую руку не лезла. Мало ли какая блажь взбрела Мисси в голову. «Где же этот халат?» Голова трещала нещадно. Я плохо спала ночью. Снилась всякая чушь. Псаковые браслеты будили несколько раз, начиная колоться. Дядя полдня мучил меня в кабинете. И сейчас хотелось на воздух и лететь верхом на перегонки с ветром. «Нэнс, где тот охотничий, что я надевала, когда ездили к Брайам?» В кабинете мастера меня осенило, что я совершенно забыла про пирамидку записи, которую для меня оставил наставник Виртос. Сунула в карман, закрутилась и не вспомнила. «Так негоден он, Мисси. Пятна там зеленые и порван по подолу оторочка. Я отдала его в прачечную. Если отстирают, тогда и зашить можно». «Пятна? От реактивов. В лаборатории дедушки Ву я оторопилась очень сильно». «Там в кармане была пирамидка, Нэнс. Мне нужны эти записи». «Не видела, госпожа». Нэнс поклонилась. «То есть как не видела?» «Домой я приехала в нем, сбросила все и умчалась в купальню. Артефакт был в кармане». «Ты проверяла вещи перед тем, как отдать?» «Госпожа!» Нэнс возмущенно всплескивает руками. «Никто, кроме тебя, не заходил в комнату?» «Это разрешено только Нэнс, но мало ли». «Мисси!» «Я знаю, знаю, что вещи всегда досматриваются очень тщательно. И горка вещей из карманов ждет своего часа на маленьком столике, пока разберу. Но пирамидка была. Это я помню точно. Угол артефакта постоянно колол бедро, и...» «Госпожа, не Мисси. Нэнс, это очень важный предмет. Очень. Если найдешь в комнате, сразу клади сюда». Я показала на дальний стеллаж с учебными свитками и стопкой новых сосок, до которых я еще не добралась. Нэнс опустила голову ниже, смуглые щеки заолели, а в передник-то как вцепилась. Ладно, сейчас времени нет. Вернусь, все вытрясу. Подай ханьфу. Не то, давай попроще. Для деревни не стоило одеваться вычурно. Натянув мягкие кожаные сапожки, я попрыгала. Нигде не жмет. Надела верхний халат, перевязь, подумала и взяла с собой вышитый атласный, подбитый плотным серебристым мехом жилет с капюшоном. Дни становились все холоднее, пригодится, если поднимется ветер. «Кто вместо Ликаса, Нэнс?» Я даже не знала, к кому обращаться и что объяснять. Ликас все и всегда понимал с полувздоха. Я так к этому привыкла, что совершенно не знала, что делать, когда его нет рядом. «Главный всегда главный. Кто ж заменит-то?» Нэнс в недоумении пожала плечами. «Отряд уже ждет во дворе». Я кивнула, придерживая дверь. «Куда ты дела артефакт, Нэнс? И зачем?» Осеннее солнце светило сегодня по-особенному ярко. Кони пританцовывали, всхрапывая в ожидании прогулки. А ларийцы были суровы и неулыбчивы, потому что Ликаса выслали на декаду. Кто был главным в отряде, не понять. Все одеты одинаково. В легкие кожаные доспехи и теплые подстежки, которые высовывались снизу. За спиной тяжелые боевые, а не охотничьи луки. Это дядя решил усилить бдительность. Высокий, сухопарый, смуглый почти до черноты алариец кивнул мне, приветствуя. Чем-то похож на старика. Сын? Внук? Пальцы зудели. Хотелось почувствовать в руках привычный вес. Погладить рукоять, пропустить силу, сливаясь с луком в единое целое, и спустить тетиву. Нике всегда смеялся над тем, что именно боевые луки были моим единственным увлечением, помимо целительства. Совершенно неподходящие для высшей леди. Конечно, не такие луки, как у аларийцев. Эти простые. Я не то что тетиву натянуть, я даже немного согнуть не смогу. И стрелы в колчанах тяжелые, рассчитаны на ближний бой. Охотой я не увлекалась. Мерзнуть по кустам в ожидании беззащитной живности — занятие не из приятных. А вот стрелять по мишеням или расстреливать у мертвей, соревнуясь, кто больше уложит за 10 мгновений — это прекрасный отдых для головы. Мне нравилось ощущение, что я уже не я. Я ветер. Я стрела. Я вибрация, натянутой струной тетивы. Я инструмент, у которого очень простое и понятное назначение. убивать. В Легионе мы играли в развалинах и старых подземных лабиринтах, снимая светляков чужого отряда. Охотились на крыс, считая хвосты, и скорпиксов. Один скорпикс — 4 стрелы, и нужно попасть в правильные точки. Хорошее, простое время. Я вздрогнула. Ощущение чужого присутствия пришло внезапно, из-за спины, вырвав из ностальгических мыслей. Подул ветер, и кожа покрылась мурашками. Хотелось обнять себя руками, чтобы перестать дрожать. Что за хрень к псакам? Ликаса сейчас очень не хватало. С ним за спиной я всегда чувствовала себя защищенно. Может, это последствия отсутствия Ларица? Пахнуло морозным воздухом, запахом леса, горным снегом. Мне даже показалось, что-то неуловимо дотронулось до щеки. Трое. Хищников ровно трое. Понимание оглушило, все равно как во сне. Снег, чаще горы и непонятное присутствие больших и сильных. Я назвала их хищниками, потому что интуитивное понимание твердило, что загонят и не поморщатся, легко и непринужденно преследуя глупую добычу. Добычей мне быть не нравилось даже во сне. А сейчас? Сейчас то же самое. Ощущение чужого присутствия откатилось, как волна, оставив меня подрагивать на ветру. Я взлетела в седло в одно мгновение, да в шенкеля. К псакам все. К псакам. В деревню мы въехали через 20 мгновений. Ребятня нас не встречала. Они сгрудились на мостках у озера, пытаясь запустить что-то типа самодельного плота с парусом из старого выцветшего халата. Марту звать не пришлось, она вышла встретить нас сама, отирая руки об одну из многочисленных верхних юбок. Темные с проседью волосы сегодня были обвязаны ярким алым платком. Украшения сияли на солнце и позвякивали на ветру. «Мисси...» Глубокий поклон мне, и знахарка показывает, где можно привязать лошадей. На уличной печке томился пузатый чайник. Я вздохнула. Можжевельник, мята и что-то еще. Марта позвала в дом, и после яркого света глаза не сразу привыкли к сумраку. У порога отчетливо чувствовалась граница. Она и здесь сыпет соль с толченой крошкой. Лучше бы поставила один, но нормальный артефакт. Вихрастый худой мальчишка Браев сидел на кровати у дальней стенки, с любопытством уткнувшись носом в окно. Видимо, почти совсем поправился. Я стянула жилет, перчатки и сполоснула руки в тазу, отеревшись грубым полотенцем. «Ну что, как наши дела?» Мальчишка вытаращил круглые от удивления глаза, когда я присела рядом. «Ложись, сейчас проверим». Пальцы привычно выплели диагностическое, и я чуть не прослезилась от избытка чувств. Мои темные, мои хорошие, мои родные плетения. Я теперь все могу сама. Чары мигнули, впитавшись, и над мальчиком расцвела объемная трехмерная проекция всего тела. Показатели были нормальными. Источник до сих пор слабоват, но здесь поможет только время, свежий воздух и правильное питание. Никаких стрессов, и через пару декад парень будет скакать так же, как до могильников. Мальчишка порывался что-то спросить, но Марта быстро приложила палец к губам, не отвлекать. Я привычно сравнивала параметры, рассчитывая отклонения, увеличивала основные узлы энергетического каркаса, чтобы ближе рассмотреть меридианы, и удовлетворенно кивала головой. Эликсир на этот раз вышел хорошим. «Мисси». Мою руку перехватили пальцы веточки и с почтением поднесли ко лбу. «Благодарю». Я потрепала вихрастую макушку. «Как тебя зовут, герой?» «Ма». Мальчик смущенно улыбнулся. «Маки, госпожа». «Думаю, ты уже понял, что могильники и шахты не то место, в котором стоило бы играть». Ладно, могильники, но скорпиксы часто выползают погреться на солнце недалеко от входа. Мальчишка закивал, опустив голову и залив ушами. Это он явно слышал не первый раз. Почему вы вообще решили спуститься в могильник? Филе сказал, что там сокровище. Маки вскинул голову, упрямо сощурив глаза. Филе? Я посмотрела на Марту. Горцы! Знахарка выплюнула это слово. А ларийцы не понимали тех, кто жил так высоко, забираясь в неприступные места, куда не пройти табору. «Горские мальчишки иногда спускаются в предгорье и играют с деревенскими». «Горцы знают горы лучше, чем многие свой задний двор. Поэтому логично, что малыши поверили Филе, но откуда такая информация у ребенка? А Филе не пошел с вами? Ведь говорили, что в могильнике лазили только трое. Нет, он сказал, там проклятие ему нельзя, а нам можно. Он смешно по-детски фыркнул, почесав нос. Мы не боимся проклятий. Да-да. Мы с Мартой покивали головой. Смелость постоянно соседствует с глупостью. Теперь ты убедился, что проклятие на самом деле было, и что не стоит слушать чужих? Мальчишка неубедительно качнул головой. Эта заноза в заднице еще доставит проблем Брайам. Но горцы хороши. С чего вдруг решили лезть к равнинникам? То, что это была личная инициатива Филия, я не думала. Нужно будет вытащить Нике из академии. Где будут жить Браи? Совсем скоро зима, и они не успеют поставить дом вместо сгоревшего. Даже если помогут деревенские. Мы ушли в кухню, и Марта налила мне пахучего чая, подвинув пиалу. «В кузне есть большая пристройка, печь стоит, и все, что надо, уже принесли. Перезимуют там, а весной будут ставить новый дом. Староста уже выделил место мисси». Марта говорила медленно и степенно, по-южному растягивая гласные. Спокойствие, горячий чай, напевный голос — и я почувствовала, как сжатая пружина внутри отпускает. После приема я никак не могла прийти в состояние внутреннего равновесия. «Ликос, мне сказали, он закрылся. Я хочу поговорить с ним». Марта отрицательно покачала головой. «Пока главный не захочет, никому не пробиться». «Остальные приняли эликсир?» Меня волновали последствия мора. «Давно, мисси, и немного осталось». Знахарка сделала глоток чая, поворачивая пиалу по кругу между пальцами так, чтобы танцевали чайные листья. «Вам идет серое, мисси, и танцевали вы хорошо». Она прицокнула в одобрении языком, изобразив одной рукой сложное «па». «Это что, все ларийцы видели?» Я вскинула брови. «Интересно». «Только тот, кто хотел, мисси». Марта засмеялась тихим грудным смехом. «Тот, кто хочет учиться, смотрит чужими глазами, если делятся». Ощущение присутствия вернулось внезапно, как будто из-за плеча кто-то заглянул к нам на кухню. Повеяло прохладой, и я вздрогнула, покрывшись мурашками, точно как во сне. Запястье под наручами кольнуло, обжигая короткой болью, и присутствие отступило. Пиала звякнула о поднос. Марта расплескала чай, дернувшись. Темные глаза знахарки осматривали углы и проемы. Она поднялась, грузно колыхнув большой грудью, и запалила маленький пучок трав, поднеся к огню печи. Кухня заполнилась дымом. Она окуривала периметр, что-то протяжно напевая по-аларийски, и потом повесила пучок в проход кухни, там, где была дверь в коридор. «Марта!» Я закашлялась. Дым от одолень травы был едкий. «Мисси!» Марта укоризненно качнула головой, звякнули золотые сережки. «Это что это вы с собой притащили сюда?» «Мне бы самой хотелось знать». «Сны, образы, видения. Как часто возвращается?» Она деловито перечисляла, раскуривая трубку. «Вот только этого дыма здесь только и не хватало». «Сны?» Я помедлила, вспоминая ночь, и меня снова передернуло. Ощущение присутствия начало приходить недавно. Как я проснулась на алтаре. Там я спала спокойно и без сновидений. Во сне горы, леса, чаще, охота, но охотиться не за мной. Это вроде как моя территория, но... Я не могла подобрать нужное слово. Они больше, они старше. Они могут загнать, если хотят, но пока изучают и присматриваются. Я с облегчением выдохнула, имея возможность облечь непонятную тревогу в слова. Присматриваются. Это слово было самым верным. Ко мне присматриваются. Марта покивала головой, находясь где-то далеко в своих мыслях. Пыхала трубка, к потолку летели ровные аккуратные колечки. Она постучала пальцем рядом по столу, опасаясь дотрагиваться до браслетов. Я бы и сама опасалась. Если бы не знала, что одухотворенные артефакты пропали в эпоху грани после перехода, я бы решила, что браслеты сердятся. Настолько очевидно, наручи излучали неодобрение. Колются и жгутся немного, когда... Я решила хоть с кем-то быть до конца честной. И против Марты псаковые железки вроде бы не протестовали так, как против дяди и мастера. «Пахнут гранью». Марта закатила глаза и потянула носом, вдыхая только ей понятный запах. «На мой вкус тут не пахло, тут просто воняло. Мне кажется, даже сам вкус одолень травы я ощущала на языке». «Две силы». Знахарка соединила пальцы кольцом в знак бесконечности. «И каждая...» Она каркающе хохотнула, сверкнув глазами. «Каждая хочет все. Пока два демона дерутся, стоит отойти в сторону. Пусть решат сами». Трубка пыхнула в очередной раз. «Сами». «Марта!» «Прекрасно. Вопросов стало еще больше. Эта иносказательность Марты так выводит из себя. Неужели нельзя хоть раз сказать просто? Так, мол, и так. Нет, мы напустим тумана». «Я не могу, мисси». Она развела руками. «Нужно смотреть. А старая Марта еще не совсем выжила из ума, чтобы лезть». Она весело захихикала, как девчонка. «Мисси будет в порядке». Знахарка дала мешочек с пучком вонючей одолень травы. Запалить на ночь. «Представляю, как счастлива будет Нэнс, если пропахнут все вещи. Я уже выходила, когда Марта придержала меня в дверях». «Мисси, табор придет с первым снегом. Если помнящий будет с ними, я сведу вас». «Помнящий?» Я не помнила такого статуса в их иерархии. «Старейшина, он закрыт». Марта понизила голос. «Потому что он помнит. Помнит то, что не должен был. Помнит прошлое, которое будет будущим. Вам будет о чем говорить». Я машинально кивнула, сощурившись, выходя на свет. «Марта!» В ответ отрицание. Она уже сказала все, что хотела. Или все, что могла. «Помнящий. Этот старик что, помнит прошлую жизнь, как я? Я такая не одна? А его кто вернул? Нас таких много? Да что здесь вообще происходит, великий?»